Доминик слез с велосипеда и медленно прошел последние 50 ярдов от стоянки до задних ворот. Собственно, ворот не было, просто широкий проем в высокой ограде и два железных столба, преграждавших путь автомобилям. Амбар, он же танцевальный павильон, был совсем рядом. Китти оставалось только пересечь дальний конец двора, чтобы добраться до двери и войти внутрь, где ее уже ждал Армиджер. Опьяненный своей новой идеей и ничуть не сомневающийся, что Китти скажет ему «да». Сколько на это ушло времени? Что случилось в павильоне? Неизвестно, но продолжалось это недолго. Вот она пытается убедить его внять ее ходатайству за Лесли. Он же и слушать не хочет, одержимый своими великими планами и убежденный, что Китти на его стороне. Они похожи на двух чудаков, пытающихся сообщить друг другу нечто важное, но совсем не то, что так жаждет услышать каждый из них. Они совершенно не понимают друг друга, словно говорят на разных языках. Если Китти была на этом месте в половине 11-го, то вполне могла сбежать от Армиджера еще до 11-ти. Даже при том, что какое-то время ушло на парковку и, возможно, на колебания принятия окончательного решения войти в павильон. Армиджер сразу берет быка за рога, так что на изложение своего дела ему вряд ли понадобилось бы четверть часа. Китти говорит, что приехала домой 11:50. Это вписывается в общий хронометраж, и хотя соседи опровергают ее заявление, именно это время должна была назвать девушка, если хотела, чтобы в ее версию поверили. «Да», — решил Доминик, — где-то без 10 или без 5:11 она выбежала из павильона, оставив Армиджера лежащим у подножия лестницы. А что потом? Китти, по ее словам, хотела только одного — поскорее убраться оттуда. Как убраться? Доехать до следующего поворота, а там снова обогнуть веселую буфетчицу и выехать на шоссе? Или развернуться под деревьями и возвратиться той же дорогой. После недолгих раздумий Доминик решил, что она развернулась. Этот путь был короче. Места для разворота здесь вполне хватало. Скорее всего, она поехала назад к Вудс-Энду и минут через 15 должна была прикатить домой. Но не прикатила. Почему? В конце концов, Доминик утвердился в мысли, что Китти солгала. Зачем? Куда девался целый час? Мальчик был уверен, что она не возвращалась и не убивала Альфреда Армиджера. Тогда почему бы не сказать полиции, что произошло за этот час? А может быть, в деле замешан еще один невинный человек, которому Китти не хочет навредить своими показаниями? Она хотела поскорее убраться отсюда? Если Китти этого не сделала, значит, не смогла. Доминик двинулся обратно к Вудс-Энду, разбрасывая ногами опавшую листву. Он предпочел идти пешком, потому что люди слишком медленно обдумывали имевшиеся скудные сведения, и он хотел, чтобы ноги работали в том же темпе. Здесь Китти развернулась и поехала назад, и все же возвратилась домой лишь за полночь. Возможно, злость, стыд и разочарование вынуждали ее гнать машину. Ну, допустим, на этом отрезке пути она почувствовала страх и захотела узнать, сильно ли пострадал Армиджер.